Глава 16. Иногда я начинаю завидовать всем тем хулиганам, которые владеют ментальной магией. Почему хулиганам? Ну а как еще можно назвать Эдика, который фактически наплевал на понятие субординации, межведомственного взаимодействия и отправил по неведомому для всех адресу целого заместителя министра? По крайней мере, глядя, как отъезжает разукрашенный белый джип с люстрой на крыше, я подумал, что надо обязательно днем новости посмотреть. Вдруг товарищ выплывет где-нибудь на нудистском пляже в фуражке и с отобранной у постового дубинкой. Эдик шарашил на мозги «будь здоров», не сильно соизмеряя свои усилия. По крайней мере, после его эмоциональной раздачи указаний о неприкосновенности полковника Седых и безоценочности его действий, полицейские начальники очень быстро посеменили к своим автомобилям и разъехались в неизвестном направлении. Причем семенили они его очень быстро, а машины срывались с места, как будто хозяин орал водителю прямо в ухо: «Гони, сука! Гони, как никогда не гонял!» Буквально через несколько минут количество служебных машин во дворе, по моим прикидкам, уменьшилось вдвое, а самым старшим по званию был тот несчастный майор, который пытался отвезти нас к замминистра. К его чести, он до сих пор был на ногах, пускай и на дрожащих, и никак не запятнал честь мундира, пардон, форменные брюки, но близко пока подходить не решался. Просто стоял в отдалении и молча курил, внимательно за нами наблюдая. Впрочем, у его коллег реакция на нашу троицу была схожей. Не знаю, аллергия у Эдика на смежников или конкретно этот генерал ему чем-то не понравился, но думаю, что у него еще долго никто из полицейских отчета требовать не будет. «Так, ну что?» — спросил наблюдавший за всем этим бардаком с удовлетворением Мирон. «Может быть, теперь наконец-то займемся делами?» «Ты куда-то торопишься?» — удивился Эдик. По его внешнему облику было почти незаметно, что он тратил силы на ментальную магию. Тот, кто не знал полковника близко, вообще мог подумать, что только что произошедшее не требовало от него большого количества усилий. Но я-то видел, какие глубокие вдохи делает мой приятель, и как меленько подрагивают пальцы рук. «У нас появилась ниточка, ведущая к дочке князя», — пояснил я слова напарника. «Есть данные вампира, с которым, возможно, она жила последнее время. Но было бы неплохо пробить его через твои возможности, тем более что после увиденного...» Я мотнул головой в сторону подъезда. «Я вообще не уверен, что стоит идти туда без поддержки». «Разумно», — потер лоб полковник. «Скинь данные на телефон, я перешлю в отдел. Может, и правда этот герой-любовник попадал в наше поле зрения?» Я замешкался. А потом в поисках заветного листочка все-таки достал из сумки не только записи, но и недавно приобретенный бабушка фон. Эдик сначала не обратил на него внимания, а потом, осознав, что я протягиваю ему бумажку и ничего сбрасывать на телефон не собираюсь, сложил 2+2 и посмотрел на меня удивленно. «А что, друзья мои?» Саркастично спросил полковник. «Крафтовое пиво так сильно подорожало, что вам пришлось телефоны продать?» «Нет», — буркнул Мирон, явно раздосадованный подколками Эдика. «Мне кажется, что за нами следили через мобильники». «Поподробнее?» — моментально подобрался полковник. Мы вкратце пересказали ему ситуацию с появлением Владыка и спровоцированной дракой, а потом присовокупили наши мысли о появлении Контериила возле дома со служебными квартирами. «С одной стороны, конечно, притянуто за уши», — задумчиво проговорил Эдик, выслушав наши доводы. «А с другой весьма похоже на правду. К тому же мне все больше кажется, что Контериил — непослушная пешка в руках Грабецкого, а вполне самостоятельная фигура, решившая стать игроком. Допустим, Владык хотел драки, вернее, спровоцировал ее по приказу своего шефа. Зачем?» «Надеялся, что мы кого-нибудь убьем», — проворчал Мирон. «Но им повезло, что у меня оружие заклинило. Утром пойду мозги вправлять этому мастеру китайских игрушек». «Каких игрушек?» «Не понял Эдик». Мирон нехотя достал из сумки свой пистолет для стрельбы серебряными стрелками, чем привел Эдика в неописуемый восторг. «Да ладно!» — заулыбался он, вертя в руках оружие. «Вот так просто продали?» «Ну да», — со вздохом подтвердил Мирон. «Пневматика же, ничего серьезного». «Ну-ну», — хмыкнул Эдик и процитировал фразу из замечательного старого фильма. «Друг мой, я тебе один умную вещь скажу. Ты только не обижайся. Тебя обманули». Правды ради, полковник употребил немножко другое слово. Но смысл остался тем же. Мирон — лох, которого развели как ребенка. Что? Если кто и успел уснуть в близлежащих домах, то после рева раненого лося они точно проснулись. «Это не реплика пистолета для подводной стрельбы, а обычная пневматика», — объяснил Эдик. «Они стреляют, потому что у тебя вот здесь...» Дальше он начал что-то объяснять Мирону, но я не слушал, потому что решил, что надо позвонить Светке. «Неизвестно потом, как там дальше получится. Может, сейчас опять с Эдиком в какую-нибудь авантюру попадем? Или уже попали?» При всей моей твердокожести душу противно царапало воспоминание о недовольстве на лице моей девушки. Я не хотел с ней ругаться, и наша ссора была практически первым серьезным разногласием. Со Светкой мне было легко и хорошо. Шекспира в школе я читал исключительно вскользь, поэтому рассуждать о прекрасном и вечном чувстве мог исключительно на уровне собственных ощущений. А они были простыми и приземленными. В моей жизни появился человек, рядом с которым хочется быть. Плакать, улыбаться, думать о вечном и сиюминутном. Мне хочется, чтобы она улыбалась, чтобы ее дочка, пускай и не родная мне, хохотала, причем так заливисто и заразительно, как только она умеет делать. И я не постесняюсь убить любого, кто их обидит. Без всяких громких слов и рассуждений. А красивые слова пусть говорят другие, те, кто считает, что в жизни именно это самое главное. Телефон Светки молчал, поэтому я позвонил на городской телефон менеджера, представился соседом и попросил позвать Светлану. Тьфу ты, блин, как будто старую тетку зову. «Андрей!» Я по голосу слышал, что моя девушка расплылась в улыбке. «Ты чего звонишь? Что-то случилось? Мирона проводил?» Кстати, тоже интересная женская особенность, присущая всем, без исключения представительницам прекрасного пола. Задавать кучу вопросов, ставя собеседника в тупик, на какой именно из них надо отвечать первым. Причем ставя в тупик исключительно мужчин. Девушки и женщины обычно такими мелочами не заморачиваются и просто пропускают половину вопросов мимо ушей, отвечая исключительно на те, которые услышали первыми. Или на те, которые удобно. И это некая форма психологической защиты? Интересная гипотеза. Надо будет подкинуть какому-нибудь психологу для изучения. «Светик!» Непроизвольно я тоже заулыбался. «Все хорошо. Я звоню сказать, что ты у меня самая замечательная. Я очень-преочень скучаю и мечтаю украсть тебя прямо сейчас с работы». «Ага». Моя умная красавица сразу поняла диспозицию. «Вы с Мироном опять шастаете по темным закоулкам, прикрываясь зарабатыванием денег?» «Не совсем так», — хмыкнул я. Тон Светки был игривым, и стало понятно, что она на меня больше не злится. «Эдик попросил помочь. Говорит, страна без нас не справится. Так что деваться некуда. Ты же знаешь, мы с Мироном патриоты. Ты правда на меня больше не злишься?» «Правда, не злюсь», — услышал я самые желанные слова. «Ты просто под горячую руку попал. Сначала я во дворе соседку нашу встретила. Ну, ты, наверное, помнишь ее, склочная бабка, которая нос свой сует во все дырки. Она меня как увидела, так рванула ко мне, аки молодая. Веришь, нет, качели детские перепрыгнула. Так ей хотелось рассказать, что ты под ручку с какой-то мадам разгуливал по району». «Свет, я все объясню». Пытался вклиниться я в монолог девушки, но она меня перебила. «Да не надо ничего объяснять, мне уже все объяснили». При этих словах я ощутимо напрягся. «Твоя пассия сама пришла к нам домой и крайне эмоционально интересовалась, где и когда тебя можно найти». «В смысле пришла домой?» Я почувствовал, как в кровь брызнула приличная доза адреналина. «Когда?» «Да вот сразу перед вашим с Мироном появлением», — беззастенчиво ответила Светка. «Я поэтому и завелась немножко. А тут ты под горячую руку из такси вылезаешь. Но сейчас немного отошла и поняла, что глупости это. Не могла же твоя любовница так бесстрашно к нам домой прийти? Да и так, по большому счету, мы с тобой официально не женаты. Смысла скрывать новые отношения нет». «Да нет никаких отношений», — в сердцах чертыхнулся я. «Светик, послушай». «Андрей, все хорошо», — перебила меня Светка. «Слушай, мне бежать надо. Давай дома поговорим. Не переживай, все нормально. Я не обижаюсь и тоже скучаю». «Спасибо». Выдохнул я в трубку, не зная, что еще можно сказать в этой ситуации. «Все, целую. Мирону привет». И моя красавица отключилась. Не знаю, что она будет менеджеру объяснять. Все-таки личные разговоры на работе не очень приветствуются. Но, положа руку на сердце, если ее уволят, я не сильно расстроюсь. Не то чтобы я мечтал посадить свою девушку дома, но ее ночные смены уже порядком мне поднадоели. Ты договорил? Мирон буквально подпрыгивал рядом, нервно затягивая сигаретой. Ага, подтвердил я. Тебе, кстати, привет от Светки. Спасибо, буркнул Мирон, метким щелчком отправляя бычок в мусорку. Ей тоже. Разобрались с твоим чудо-оружием? Интересовался я, заранее зная, какой примерный ответ можно ожидать от напарника. «Более-менее», — уклончиво ответил мой друг. «Определились, какой именно стороной и куда его стоит продавцу запихивать. Завтра прямо с утра и займусь этим, поэтому давай, показывай нам то, что хотел, и поехали, баиньки». «Ну, показывать так показывать», — вздохнул я и повернулся к Эдику. «Господин страшный полковник, нам нужен подвал, причем тот, которым, возможно, пользуются сотрудники ЖЭКа, как складом или мастерской». «Сам ты, господин!» Краешком рта улыбнулся Эдик и взмахом руки подозвал майора, по-прежнему отиравшегося неподалеку. Тот подбежал к нам, как-то чересчур подобострастно выслушал поручение и уже буквально через минуту подвел к нам довольно пожилого на вид старшего лейтенанта полиции. «Познакомьтесь, товарищ полковник, местный участковый», представил нам его майор. «Старший лейтенант Воробьев. Он давно на этом участке работает, по идее, все должен знать». Участковый поедал глазами Эдика, но впечатление хорошего служаки при этом не производил. Скорее, это был замордованный жизнью человек, который трудился на своем посту не потому, что ему очень нравится или безумно хорошо платят, а просто из страха заняться чем-то другим или нежелания. Стабильность — это вообще страшная штука. Она затягивает похлеще любого болота. «Будет исполнено, товарищ полковник», — скороговоркой выговорил участковый и вытянулся в струнку. «Так я ж ничего еще не поручил», — удивился Эдик, но Воробьева это не смутило. «Ну вот как поручите, так немедленно будет исполнено», — заверил полицейский нашего друга, заставив его еще больше удивиться, а меня рассмеяться. Эдик повторил цели указания, и Старлей немедленно повел нас куда-то вдоль дома, на ходу объясняя полковнику с майором, что вообще-то район у него хороший, и службу он тянет правильно, и вообще жить стало дюже как хорошо. Короче, к тому моменту, как мы пришли, его болтовня надоела всем до чертиков. Эдик мужественно молчал, но в какой-то момент все-таки не выдержал и спросил, почему Воробьев такой красивый, но до сих пор в Старлеях ходит. Участковый стушевался и замолчал. Дверь в подвал оказалась не заперта. «Вот поэтому, Старлей, у тебя на участке ЧП и случаются», — укоризненно покачал головой Эдик. «Даже дверь в подвал не заперта. Тебе что, памятку по антитеррористической безопасности никогда не зачитывали? Или, может быть, ты в этот момент спал и думал о всяких пошлостях?» Участковый виновато кивал головой и даже не пытался открывать рот в свое оправдание. Судя по всему, разговор Эдика с заместителем министра издалека наблюдали все, и теперь авторитет нашего полковника взлетел на недосягаемую высоту. «Стоять здесь, никого не впускать, никого не выпускать», — строгим голосом приказал Эдик. «Разрешаю открывать на поражение без предупредительного выстрела». И, видя замешательство участкового, добавил мягким отеческим голосом. «Это может спасти тебе жизнь, сынок». «Какой папка-то у нас заботливый», — смахнул я несуществующую слезу, когда за нами захлопнулась подвальная дверь. «О личном составе печется». Мирон коротко хохотнул, а вот Эдик шутку не поддержал. «Не поясничай». Он с кислым выражением лица оглядывался по сторонам. «Не скажи я так, сюда бы уже человек 10 прибежало. И все как один с благими намерениями. А так лишние люди не полезут». В подвале было... Ну как? Как в подвале. Запах сырости, чего-то не особо вкусного. Тусклый свет от запыленных плафонов, не способный осветить пространство целиком, отчего оно кажется бесконечным. «Ну и зачем мы сюда пришли?» Негромко спросил у меня Эдик, аккуратно переступая через обломки то ли стола, то ли вообще школьной парты. В подвале царила тишина. Если честно, я и сам шел сюда наобум, вспомнив одну из историй Степана, рассказанных в приступе безудержного желания поговорить со мной. У дома должен быть домовой. Это аксиома, имеющая крайне небольшое количество исключений. Эдик умеет вызывать домовых и требовать от них разговора. Это теорема, которую полковник уже много раз доказывал на моих глазах. Где же тогда домовой в нашем случае? В глубине пространства что-то звякнуло, а затем раздалось шебуршание. Звуки были тихими, И не напрягая я сейчас свой крайне чуткий слух, то и не обратил бы никакого внимания. Пойдем. Даже не сказал, а скорее показал я, подкрепив движение губ жестом руки. Сколько я не всматривался в полумрак, пробираясь между трубами, остовами старых шкафов и других конструкций неизвестного мне предназначения, рассмотреть хоть какое-нибудь движение у меня не получалось. Но звук-то был. Значит, стоило поискать его источник. Разгадка обнаружилась за одеялом. Простым солдатским одеялом из шерсти, которым оказался занавешен проход в небольшую каморку. Из-под этой плотной занавески пробивалась тонкая полоска яркого света и доносился едва уловимый аромат. Вот теперь я был почти уверен, что мы пришли правильно. За одеялом оказалось просторное, как бы не 20 метров помещение, увешанное коврами, платками и прочими предметами интерьера, которые могли придать комнате уютный вид. Пол, к моему удивлению, оказался почти чистый и застелен двумя старыми ковровыми дорожками, которые наверняка когда-то имели красный цвет и лежали на какой-нибудь лестнице в госучреждении. В центре комнаты стоял большой стол, причем не магазинный, а заботливо сделанный каким-то умельцем, оттого наверняка крепкий не только на вид. При одном взгляде на него становилось понятно, что именно он является главной деталью интерьера, а совсем не одежные шкафы вдоль стены или кожаный диван, заботливо застеленный довольно чистым пледом. Натюрморт на столе тоже оказался вполне ожидаем. Под двумя яркими лампами дневного света, висящими строго над столом, стояло несколько консервных банок, разделочная доска с нарезанными помидорами, кусками черного хлеба и две недопитые бутылки водки. На столе, уткнув лица в руки, сладко спали два гражданина, внешний вид которых позволял безошибочно определить место их работы. Либо сантехники, либо электрики. А это значит, что под столом должна быть еще как минимум пара пустых пузырей. В меньшую стойкость родных работников ЖЭКа я не поверю. «Ну, прикольно», — оценил из-за моего плеча Мирон. «Андрюха, ты нам закуску или водку хотел показать?» Я не обратил внимания на подначку друга и громко произнес в пространство комнаты. «Эй, хозяин, покажись на свет. Мы по делу». «Здесь никого нет», — немедленно раздалось в ответ откуда-то из-под стола. Причем голос тоже был совсем не твердый, но явно не особо довольный нашим бесцеремонным визитом. «Ну так если никого нет, то кто отвечает?» Продолжал я с улыбкой гнуть свою линию. «Никто», — ничуть не смутился невидимый собеседник. Эдик протиснулся мимо меня внутрь и что-то шепнул в пространство, изобразив знак ладонью левой руки. «Пошли нахер!» Заорали в ответ, а потом из-под стола выкатился невысокий, чуть выше метра крепыш, с абсолютно лысой круглой головой, но густой серой бородой. Облачен этот деятель оказался в потертый пиксельный камуфляж, причем явно ему большеватый. Брюки оказались подвернуты внизу, а рукава просторной куртки обрезаны. Хотя нет, вру. Скорее, рукава были отгрызаны. Обрезать так неровно даже тупыми ножницами не получится. «Явились!» — прорычал он, глядя на нас снизу вверх, а затем как-то ловко влез на стол, используя одного из спящих вместо лестницы, и подхватил недопитую бутылку. Ни капельки нас не стесняясь, он присосался к сосуду, шумно глотая горячительный напиток. Опорожнив бутылку, он смачно рыгнул и уставился на нас осоловелым взглядом. «Ну и чего вы встали?» Какой-то ожесточенной злобой спросил домовой. «Я же сказал вам идти!» «Уважаемый, может быть, полегче?» Осведомился я, кладя руку на ладонь Эдика, уже скорчившуюся для воспитательного воздействия. «Я вообще-то не напрягался еще?» Малыш потянулся за второй недопитой бутылкой, но Мирон каким-то скользящим движением быстро перетек мимо меня к столу и подхватил пузырь буквально за мгновение до домового. Тот недовольно забурчал что-то, но, вопреки моим опасениям, не кинулся отнимать бутылку. Вместо этого малыш достал из кармана упаковку мятной жвачки и высыпал в рот сразу несколько подушечек. Тем временем Мирон понюхал содержимое бутылки, а затем посмотрел на нас с Эдиком ошарашенным взглядом. «Реально водка, причем паленая. Первый раз домового алкаша вижу». «Сам алкаш», — сплюнул на пол малыш. «У меня горе, имею право». «Да что вы говорите?» — саркастически возмутился Эдик. «Людей на кусочки кромсают, а ты тут бухаешь, как не в себя». «Они сами виноваты», — Невозмутимо пробубнил домовой. «Я их пытался предупредить, чтобы не ходили туда. В черного кота обернулся, под ноги бросался, чтобы не шли в эту квартиру. А они что?» В этот момент домовой проворно задрал камуфляжную куртку, продемонстрировав нам солидные синячище в половину его небольшого тельца. «Ногой по ребрам! Еще и хохотали надо мной! Так что все по делам. Я бы этой девке памятник поставил!» Он задумался на секундочку, пожевав губами, и добавил уже тише. «Хотя, конечно, тварь она тоже редкостная. Со мной даже знакомиться не захотела. Не по статусу ей, видите ли, старый Никодим!» Домовой добавил еще пару крайне грубых выражений и зацепился взглядом за бутылку в руке Мирона. «Слышь, малец, пузырек-то отдай, трубы горят!» «Потом отдам», — прогудел Мирон. «Ты нам про вампиршу расскажи лучше, что этих хлопчиков покромсало. Нужна она нам, сильно нужна». «Вам нужна, вы ищите», — беззаботно махнул ручками Никодим. «Пузырек отдай, малой, ну будь человеком!» Глядя на все происходящее, я непроизвольно улыбался. Мне кажется, что назвать Мирона малышом не рисковала даже мама лет с пяти. Но сейчас мой напарник мужественно терпел такое хамство, понимая, что нам нужна информация. Не выдержав, Эдик хлопнул в ладоши, и Никодим застыл на столе с поднятой ногой в неудобной позе. Полковник подошел к нему ближе, доставая из кармана смартфон, и продемонстрировал домовому фотографию. «Эта девушка была в квартире». «Заклятие сними!» Процедил домовой вместо ответа. «Отвечай!» Повысил голос полковник, но Никодим оставался непреклонен. «Заклятие сними, иначе разговора не получится!» Эдик щелкнул пальцами, и домовой опустил висящую в воздухе ногу. «Так-то лучше!» Удовлетворенно потер он себя по бедрам, а затем снова повернулся к Мирону. «Малец, пузырек-то отдай! Ты все равно пить не будешь!» «Посмотри фото и ответь на вопрос!» Эдик был близок к срыву. Судя по всему, длительный недосып и большое количество событий за последнее время уже успели подорвать его нервную систему. Теперь я понял, что он показывает домовому фотографию Нины. Точно такую же совсем недавно присылал мне Максим. Эдик напряженно смотрел на домового, которого, казалось, вообще ничего не интересует в этом мире, кроме бутылки в руках у Мирона. «Да она это!» Не оборачиваясь, ответил Никодим. «Точно она! Я ее отсюда прекрасно вижу!»